Шестое. Гегемония пролетариата и перерастание. Впрочем, не будем отказываться и от образа России беременной революции. Но какой революции? Сталин в работе об основах ленинизма, написав, что в начале XX века Россия была беременна революцией, поясняет, Россия в этот период находилась накануне буржуазной революции. Феодально-абсолютистская Россия шла навстречу такой революции, которая произошла в Германии в 1848 году, во Франции в 1789-1792 годах, в Англии в 1643 году. В итоге этих революций, как показал опыт, устанавливалось, да и то не сразу, а после периодов кромвелевско-бонапартистских диктатур, реставраций и новых революций, буржуазная демократия. Но ведь Ленин и его организация профессиональных революционеров не могли прийти к власти ни при установлении правления буржуазии, ни в случае реставрации Романовых. Видимо, не удалось бы ни в буржуазию, ни в феодальную аристократию привнести сознание того, что именно ленинцы должны вместо них править Россией. Выходило так, что и предстоявшая революция не обещала прихода к власти созданному Лениным зародышу нового правящего класса. Вопрос приобретал для Ленина огромную важность, так как идея революции в России четко сливалась для него с установлением в стране власти организации профессиональных революционеров. В этом и был смысл неустанно повторявшегося им тезиса, что главное в революции – вопрос о власти. Ленину нужна была не всякая революция против царизма, а такая, которая привела бы к власти его и его соратника в качестве авангарда рабочего класса. Как же можно было добиться, чтобы Россия родила не тот плод, которым была беременна, не антифеодальную, а пролетарскую революцию? Идеологическое обоснование столь замысловатой операции было дано Лениным в виде двух теорий. Первая – о гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции. И второе – о перерастании буржуазно-демократической революции в пролетарскую. Впрочем, слово «теории» – очень громкое применительно к этим весьма кратко формулируемым положениям. Первое из них состоит в том, что в противоположность историческому опыту других стран, гегемоном в русской буржуазно-демократической революции будет не буржуазия, а пролетариат. Буржуазия же будет контрреволюционной силой. Почему? Потому что она будет бояться пролетариата и дальнейшего развития революции. Таким образом, русской буржуазии приписывается сверхъестественная дальновидность. Она будет, оказывается, руководствоваться в своих действиях еще не сформулированной Лениным теорией перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Второе ленинское положение, высказанное позже первого, только весной 1917 года, как раз и состоит в том, что буржуазно-демократическая революция в России, опять-таки, вопреки историческому опыту других стран, не приведет к эпохе господства капитализма, а сразу же начнет перерастать в социалистическую революцию. Объяснение обоих исторических парадоксов дается невнятное, но по-ленински категорическое. Сейчас наступил этап империализма, а при империализме все должно быть именно так. Это Ленину доподлинно известно. Полемизировать против такой аргументации трудно, но с точки зрения марксистской теории исторического процесса обе идеи были совершенно нелепыми. То, что пролетариат участвует в буржуазной революции, было естественно. Все революции всегда совершались народными массами. Если бы Ленин выдвинул тезис о том, что пролетариат будет активным участником буржуазной революции, он сказал бы банальность, но вполне правильную. Однако Ленин выступил с другим тезисом, что в буржуазной революции в России буржуазия будет контрреволюционной силой, союзницей царизма, так что этой революцией будет руководить пролетариат. Странная буржуазная революция, совершаемая пролетариатом против буржуазии. Почему она, собственно, именуется буржуазной, и что общего она имеет с буржуазной революцией в марксовом понимании? Возникают не только эти вопросы, не сходятся концы с концами и в ленинской теории революции, ведь главный признак революции по Ленину – переход власти от одного класса к другому. Если революция пролетарская, то власть переходит в руки пролетариата, а если буржуазная, то, очевидно, в руки буржуазии. «Нет», – говорит Ленин, – «все равно в руки пролетариата, правда, в союзе с крестьянством». Устанавливается революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства. Допустим. А в чем же итог пролетарской революции? После пролетарской революции, сообщают нам, возникает диктатура пролетариата. Но тогда выходит, что пролетарская революция направлена не против власти буржуазии, она, теория Ленина, вообще не предусмотрена, а против крестьянства, так как именно оно оттесняется таким образом – от власти. Словом, ленинская теория гегемонии пролетариата буржуазно-демократической революции создает явную путаницу.